Глава 5. Нью-Йорк в 2660 году. Элис увлекалась спортом, и ей захотелось посмотреть, как им занимаются современные жители Нью-Йорка. Чтобы удовлетворить желание спутницы, Ральф привел ее к высокому зданию с плоской крышей. Войдя в него, они сняли с ног роллеры, забрались в электромагнитный лифт и в считанные секунды преодолели 50 этажей. Наверху оказалась обширная площадка с десятками воздухолетов всевозможных размеров. В небе стоял непрекращающийся гул. Машины прибывали и убывали. Едва Ральф и Элис вышли из лифта, как со всех сторон полетели призывы. «Воздушное такси, сэр! Воздушное такси! Сюда, пожалуйста!» Не обращая внимания на крики, Ральф направился к двухместной машине, помог девушке сесть, устроился в кресле сам и коротко бросил пилоту национальной спортивной площадки. Очень легкая, оборудованная электродвигателем машина была изготовлена целиком из металла. Она с огромной скоростью взмыла и взяла курс на северо-восток, разогнавшись до 600 миль в час. С большой высоты были хорошо видны многочисленные сооружения, башни, мосты и иные шедевры строительного искусства, о которых человечество и мечтать не смело несколько столетий назад. И 10 минут не минуло, как они достигли национальных спортивных площадок. Воздухолет спустился на огромную платформу, и Ральф сразу подвел Элис к ее кромке, откуда была видна вся спортивная территория. «Эти стадионы, — сказал он, — были построены в 2490 году на восточной оконечности того, что некогда было Лонг-Айлендом, в нескольких милях от Монтока. Огромную территорию приспособили для всевозможных видов спорта — наземных, водяных и воздушных. Наш спортивный комплекс — лучший в мире, одно из самых замечательных достижений Нью-Йорка. Городские власти предоставили все необходимое спортивное оборудование и снаряжение, и каждый житель Нью-Йорка вправе этим пользоваться, для чего достаточно обратиться к лицам, ведающим различными секциями. Тут есть площадки и для юношей, и специально обустроенные для пожилых людей, и для женщин, и даже для возни ребятишек. Сотни бейсбольных площадок, тысячи теннисных кортов, а полей футбольных и для игры в гольф даже не сосчитать. Здесь не бывает дождя, всегда ровная температура, не слишком жарко, не слишком холодно. Стадионы, корты и поля открыты круглый год с 7 утра до 11 вечера. После захода солнца они освещаются иридиевыми спиралями, это для тех посетителей, кто работает в дневную смену. Крупные состязания по теннису, бейсболу и футболу проходят вечером, что вполне логично, в дневное время. У одной команды всегда преимущество перед другой, той, которой солнце бьет в глаза. Зато вечером, при искусственном освещении, когда сильный ровный свет падает с большой высоты, обе стороны находятся в одинаковых условиях и имеют равные шансы. Молодые люди прогуливались между площадками, наблюдая за игрой многочисленных спортсменов, и очень скоро выяснилось, что Элис не менее горячая поклонница тенниса, чем Ральф. Ученый предложил сыграть, и она охотно согласилась. Они прошли в раздевалку, где у Ральфа хранилась спортивная форма. У Элис не было теннисных туфель, и Ральф приобрел их для нее в торговой галерее. Затем они прошли на корт. Ральф был отменным теннисистом, но он настолько увлекся партнершей, что в первом сете не контролировал свои действия. Он не видел мяча, не замечал сетки. Его глаза непрерывно следили за Элис. Девушка в эти минуты была необычайно привлекательна. Она полностью отдалась игре, как отдавалась всему, что ее интересовало. Спорт Элис любила по-настоящему. Ее не так занимал выигрыш или проигрыш, как сама игра. Прелестное лицо разрумянилось, пряди вьющихся волос прилипли ко лбу и щекам. Глаза, и без того искристые, сейчас сияли, как звезды. Когда ей удавалось отбить трудный мяч, она победоносно взглядывала на Ральфа. Ученый восторгался. Столько грации и ловкости в ее движениях. Гибкая и стройная Элис окончательно очаровала Ральфа. Он терялся и в игре, требующей недюжинной ловкости, действовал машинально. Чувство разгоралось в нем с такой силой, что проигрыш нисколько не огорчал его. Он понял, что без Элис сама жизнь утратит для него всякий смысл, и отныне только эта девушка имеет для него значение. Ральф с радостью проиграл бы ей 100 партий. Наконец Элис отбросила ракетку и радостно захлопала в ладоши. «Я выиграла! Выиграла! Ведь верно?» «Еще бы!» — подтвердил он. «Вы играли превосходно!» «А может, вы нарочно поддавались?» — капризно произнесла она. «Это было бы очень нехорошо с вашей стороны». «Повторяю, вы замечательно играли, а я безнадежно отстал с самого начала. Вы не представляете себе, как были прекрасны!» — горячо продолжал он. «Я никогда не думал, что вы так очаровательны». Его восхищенный взгляд заставил девушку отступить на шаг. Он отчасти пугал, отчасти радовал и уж, безусловно, изрядно смущал. Заметив ее обеспокоенность, Ральф поспешил взять деловитый тон. «Теперь я вам покажу источники энергии и света в Нью-Йорке». Переодевшись, они снова уселись в аэротакси и после 20-минутного полета оказались на том месте, где прежде находился центр штата Нью-Йорк. Высадились на огромной равнине, вместилище 12 гигантских высотой 1500 футов метеобашен. Эти башни были расположены шестиугольником, внутри которого находились огромные гелиодинамофоры, то есть генераторы солнечной энергии. Вся территория в 20 квадратных километров была покрыта стеклом. Под массивными прозрачными квадратными плитами укрывались фотоэлементы, которые преобразовывали солнечную энергию непосредственно в электрическую. Фотоэлементы в количестве 400 единиц на квадратный метр были смонтированы в больших подвижных рамах, в каждой их было 1600. Эти рамы, в свою очередь, были установлены на огромные треножники таким образом, чтобы каждая из них от восхода до заката своей стеклянной стенкой обращалась к Солнцу. Небольшой электромотор, находящийся внутри треножника, непрерывно поворачивал металлическую раму, и благодаря этому солнечные лучи никогда не падали на фотоэлементы наклонно, а всегда отвесно. Чтобы батареи не мешали своим соседкам ловить солнечные лучи, все они были расположены длинными рядами на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом, тень от ряда батарей не могла падать на ряд, который находился позади. На рассвете все фотоэлементы стояли почти вертикально. В это время генераторы вырабатывали очень мало энергии, но уже час спустя установка трудилась на полную мощность. В разгаре дня батареи лежали в горизонтальной плоскости, а к закату опять максимально поднимались, но уже были обращены в противоположную сторону. Установки эффективно работали весь день, и лишь за час до захода солнца их производительность начинала снижаться. Почти все время, пока светило солнце, каждая батарея вырабатывала около 120 киловатт. Легко представить, какую огромную мощность развивал весь агрегат. Он снабжал Нью-Йорк энергией. Половина батарей обслуживала дневные нужды города, тогда как другая заряжала химические газовые аккумуляторы на ночное время. В 1909 году Коув в штате Массачусетс сконструировал термоэлектрический солнечный генератор, дававший ток в 6 ампер при напряжении 10 вольт или 1/16 киловатта с поверхности в 16 квадратных футов. С тех пор многие изобретатели занимались усовершенствованием солнечных генераторов, но лишь в 2469 году итальянец 63А1243 изобрел фотоэлектрическую ячейку, которая вызвала переворот в электротехнике. Этот итальянец обнаружил, что производные радия класса М в сочетании с теллуром и арктуром могут дать фотоэлектрический элемент, очень чувствительный к ультрафиолетовым лучам Солнца и вследствие этого способный превращать излучение непосредственно в электрическую энергию без потерь. Ознакомившись с огромной фабрикой, Элис заметила спутнику, что у них за океаном имеются такие же установки, но только меньших размеров. «Это в самом деле колоссальное сооружение. Но что придает небу над нами необычный черный оттенок?» «Чтобы избежать больших потерь из-за атмосферных явлений, — объяснил Ральф, — 12 гигантских метеобашен, которые вы видите, работают с полной нагрузкой, пока генераторная установка функционирует. Это создает над ней частичный вакуум. Поскольку воздух поглощает огромную долю энергии солнечного излучения, само собой разумеется, что гелиодинамофорная фабрика получает ее гораздо больше, когда воздух над ней чист и разрежен. По утрам башни направляют свою энергию на восток, чтобы по возможности очистить там атмосферу, и для этой же цели после полудня энергия обращается на запад. Все вместе взятое объясняет, почему эта установка дает на 30% больше энергии, чем те, которые работают в обычной атмосфере. Смеркалось, и молодые люди возвратились в город, пролетев расстояние до башни Ральфа меньше, чем за 10 минут. Спустя некоторое время возвратился отец Элис. Девушка поспешила рассказать ему, как чудесно провела день в обществе их знаменитого хозяина. Вскоре после обеда Ральф повел гостей в свой телетеатр. Одна из стен скрывалась за тяжелым занавесом, какие существовали во все времена и в любых театрах. Перед неглубокой авансценой были расставлены мягкие кресла. Когда все трое сели, Ральф вручил Элис программу пьес и опер, которые шли в этот вечер. «Взгляните!» — воскликнула она. «Сегодня в Национальной опере французская оперетта «Нормандка». Я много читала и слышала о ней. Очень хотелось бы посмотреть». «С большим удовольствием», — ответил Ральф. «Между прочим, я тоже ее не видел. Был так занят в лаборатории, что не раз пропускал спектакли. Их ведь теперь дают только два в неделю». С этими словами он подошел к большому распределительному щиту, с которого свисали многочисленные провода и штепсельные вилки. Одну из них Ральф вставил в гнездо с надписью «Национальная опера», затем повозился с несколькими тумблерами и кнопками, после чего возвратился к гостям. Вскоре прозвенел гонг, и свет в зале стал меркнуть. Оркестр заиграл увертюру. Возле сцены было расположено много громкоговорящих установок, а сам зал обладал отменной акустикой. И не подумаешь, что музыка передается из здания Национальной оперы за 4 мили отсюда. Как только смолкли звуки увертюры, поднялся занавес. Явившиеся взором сотни телефотов специальной конструкции заполняли все пространство неглубокой сцены. Аппараты были соединены сериями, причем так искусно, что стена позади них не проглядывала ни в единую щелочку. В результате такого устройства все предметы со сцены оперного театра проецировались в натуральную величину на составной экран телетеатра. Иллюзия была абсолютно полной. Непосвященный мог и не догадаться, что актеры на телефотной сцене всего лишь изображения, а не живые люди из плоти и крови. Голоса звучали очень ясно, так как передатчики постоянно находились возле певцов. Не было никакой необходимости напрягать слух, чтобы разобрать ту или иную реплику. В антракте Ральф рассказал гостям, что каждый театр в Нью-Йорке имеет до 200 тысяч абонентов, причем зрители в Берлине или Лондоне видят и слышат представления не хуже, чем здешние жители. Ученый отметил, что театры Парижа, Берлина и Лондона также имеют большое количество абонентов как в своем городе, так и за границей, однако аудитория нью-йоркских театров несравнимо обширнее. «Трудно даже вообразить», — задумчиво проговорила Элис, «как нелегко было людям в прежние времена, когда им хотелось увидеть какое-либо представление. Недавно я где-то прочла, что наши предки готовились к поездке в театр чуть ли не за полдня до начала спектакля. Им приходилось надевать специальные костюмы, причем требования в этом отношении заходили так далеко, что люди одевались по-разному в оперу и в драму. А еще надо было добраться до самого театра. Ехать, а может быть, даже идти пешком. Паче того, если спектакль не нравился, бедняги вынуждены были досиживать до конца или возвращаться домой, не получив желаемого. Как бы они оценили удобство наших телефотов, ту быстроту и легкость, с какой мы переключаемся с одного представления на другое, пока не находим самое интересное. Тем, кому из-за недомогания или по какой другой причине нельзя было выйти из дому, не удавалось посмотреть спектакль. Год назад я повредила ногу и, пока лечилась, буквально дневала и ночевала в телетеатре. Даже не представляю, как бы я смогла выдержать 6 скучнейших недель в постели, если бы не новый спектакль каждый вечер. Жизнь в старину, сдается мне, была ужасной. — Вы совершенно правы, — кивнул Ральф. — Раньше никто даже во сне не мог увидеть того, что мне пришлось наблюдать на днях. Случайно я проходил мимо этого зала, и вдруг мое внимание привлек неистовый хохот. Я пожелал узнать, чем он вызван, заглянул украдкой в дверь, а там мой 10-летний племянник решил повеселить приятелей. Маленький сорванец включил дневной спектакль «Ромео и Джульетту» в театре на Бродвее, конечно же, на английском языке. Одновременно он запустил «Дер Шпицбуб» — «Жулик», фарс, передававшийся из Берлина, и в довершение всего оперу «Риголетто» из миланского гала-театра на итальянском языке. Само собой, результат получился чудовищный. Нелепая какофония поющих голосов и музыки. Но из этого хаоса вдруг вырывался отдельный голос, потом слышался второй, поющий уже на другом языке. Получилось очень забавно, когда Джульетта с Бродвея позвала «Ромео, Ромео, где ты, Ромео?», а в ответ грубый немецкий голос завопил: «Мне все равно, убейте его!» Конечно, почти все время на сцене царила жуткая неразбериха, но иногда получались призабавные комбинации реплик из разных спектаклей, и ребята хохотали, как сумасшедшие. Ральф едва успел завершить свой рассказ, вызвавший смех гостей, как занавес поднялся. Все трое зрителей снова расположились в креслах, чтобы насладиться вторым актом оперы. Когда она закончилась, гости, по предложению Ральфа, спустились в нижний этаж, надели роллеры и отправились на прогулку, теперь уже по ночному Нью-Йорку. Компания покатила по Бродвею, историческому проспекту Нью-Йорка. Было уже около 11 вечера, а светло почти как в полдень. Кварталы освещались иридиевыми спиралями, подвешенными высоко над перекрестками. Спирали излучали чистый, ослепительно белый свет, по своей природе близкий к солнечному, но эти лучи нисколько не грели, потому что электрическая энергия целиком превращалась в свет, и не было потерь на тепло. Все улицы и даже самые далекие переулки пользовались этим освещением. Джемс 212, В 422 и его дочь заглядывались на роскошные витрины и заходили в некоторые магазины. На Элис произвели большое впечатление электрические упаковочные автоматы. Продавец положил выбранные вещи на металлическую площадку, затем с помощью нескольких кнопок на распределительном щитке настроил машину на габариты покупки. Когда он нажал последнюю кнопку, площадка поднялась на 2 фута и исчезла под большим колпаком, похожим на металлический ящик. Через 10-15 секунд она опустилась вместе с аккуратной белой коробкой, снабженной сверху ручкой. Коробка была не перевязана, а сложена таким остроумным способом, что не могла открыться сама. Она была изготовлена из аллогидролия, легчайшего сплава, весящего в 8 раз меньше алюминия. Машина могла упаковывать как самые мелкие предметы величиной несколько дюймов, так и громоздкие, в 2 фута высотой и 3 длиной. Автомат делал пакеты нужных размеров, укладывал в них разные покупки, оставлял снаружи ручку, штамповал название магазина на 2 стенках, на все про все уходило секунд 10-15. Покупатель мог взять товар с собой, либо продавец писал его имя и адрес на ручке, наклеивал треугольную почтовую марку и опускал пакет в лоток позади прилавка. Пакет попадал на почтовый конвейер, находящийся на глубине от 75 до 100 футов ниже уровня улицы. Здесь он перемещался на бесконечную ленту, двигавшуюся со скоростью 5 миль в час. Все операции производились автоматически. Особые механизмы закрывали лоток, если в этот момент на ленте оказывался другой пакет. Это исключало возможность закупорки туннеля, по которому двигалась лента. Попавший на ленту пакет транспортировался до ближайшего распределительного пункта. Здесь почтовый служащий снимал его, чтобы проверить, правильно ли написан адрес. После проверки автомат гасил марку штемпелем, и служащий направлял посылку на подстанцию, расположенную поблизости от места жительства адресата. Там на посылке укреплялась металлическая раздвижная штанга, автоматически достигавшая определенной высоты, независимо от размера пакета. Посылка со штангой переходила на экспрессную транспортерную ленту, двигавшуюся со скоростью 25 миль в час. Лента шла ровно и безостановочно мимо многочисленных подстанций. На нужной подстанции рейтер задевал контактное устройство, установленное под прямым углом поперек ленты на определенной высоте. Это устройство замыкало ток мощного электромагнита, находящегося на одной линии с ним в нескольких футах от транспортера. Электромагнит тотчас воздействовал на металлическую упаковку, аллогидроли обладает магнитными свойствами, и вытягивал пакет к себе на подстанцию. Если позади на ленте находился другой пакет, механизм срабатывал точно так же. С этой подстанции пакет направлялся уже прямиком к месту назначения. Вместе с другой штангой, прикрепившейся к нему, он помещался на местный конвейер, проложенный возле дома адресата. Там штанга снова задевала контакт над лентой, и электромагнит отправлял пакет в подвальный этаж, где он падал на полку электрического подъемника. Устройство автоматически включалось и быстро доставляло пакет приобретателю. Благодаря этой системе покупки прибывали по адресу в среднем через 40 минут после того, как были сделаны в магазине. Некоторые успевали даже быстрее, но тем, которые направлялись на окраины города, требовалось значительно больше времени. «Как чудесно!» — воскликнула Элис, которой Ральф объяснил принцип действия доставки. «Должно быть, требуется десятилетие, чтобы построить такую сеть». «Не совсем так», — ответил ученый. «Строительство велось постепенно, большим числом рабочих. Туннели прокладываются и сейчас, чтобы развитие сети не отставало от роста города». После экскурсии по магазинам Ральф повел своих гостей на крышу со стоянкой аэротакси. Они уселись в скоростной аппарат. «Поднимите нас на 10 000 футов», — сказал Ральф водителю. «У вас маловато времени», — ответил тот. «В 12 часов все такси должны быть на стоянках». «Почему?» «Сегодня 15 сентября, ночь воздушного карнавала, а правила запрещают летать над Нью-Йорком, пока праздник не закончится. Впрочем, если все же хотите подняться, в вашем распоряжении 25 минут». «Я совсем упустил из виду карнавал», — сказал Ральф. «Но если поспешим, нам хватит этого времени». Воздухолет поднялся быстро и бесшумно. Предметы внизу уменьшались, точно съеживались, и уже через 3 минуты свет города стал слабеть. За 10 минут они набрали высоту 12 000 футов. Сильно похолодало, и Ральф дал водителю знак не подниматься выше. Сверху им открылся великолепный вид. Насколько хватал глаз, сияли огни, точно ковер, расшитый алмазами. Тысячи воздухолетов бороздили небо своими мощными прожекторами, бесшумно проносясь в ночи. Изредка с огромной скоростью мимо пролетал гигантский воздушный лайнер. Но особенно живописно, прямо-таки сказочно, выглядели сигнализаторы. Указав на них спутником, Ральф сообщил: «В начальный период развития воздухоплавания на полях и на крышах домов зажигались мощные электрические огни. Расположенные в виде букв и разных фигур, Они указывали аэронавигаторам путь. Однако для воздушного транспорта на высоте свыше 5000 футов подобная сигнализация была бесполезной, оттуда ее попросту не удавалось различить. Это привело к изобретению сигнализаторов, мощных прожекторов самого современного типа. Установленные на специальных сооружениях, сигнализаторы посылают вверх мощный поток света. Ни один воздухолет не имеет права пересекать эти световые столбы. Каждый сигнализатор подает определенный сигнал. Так, сигнализатор Геральт Сквера сначала дает белый луч, через 10 секунд меняет его на красный, а затем еще через 10 на желтый. Даже подлетающий со стороны моря воздушный лайнер может узнать сигнал Геральт Сквера и направиться прямо к порту, вместо того, чтобы разыскивать его, кружа над городом. Другие сигнализаторы имеют одноцветный луч. Он вспыхивает через определенные промежутки времени. Важнейшие сигнализаторы, как, например, в Сэнди-Хук, снабжены двумя прожекторами. Один выпускает зеленый, другой — красный луч. Они горят непрерывно и не меняют своего цвета. Гости Ральфа могли с высоты вдоволь налюбоваться сигнализаторами, пронизывавшими темноту своими мощными лучами. Это была поистине волшебная красота, заставлявшая Элис трепетать от восторга. «Мы словно в сказочном царстве!» — восклицала она. «Я могла бы любоваться ими вечно!» Но воздушное такси стремительно снижалось, и через несколько минут сильный свет с земли затмил сияние цветных прожекторов. Зато все яснее различались улицы, светящиеся ленты длиной во много миль, отчетливо виднелись роскошно иллюминованные площади. Машина приземлилась в тот момент, когда часы били полночь. Ральф быстро отыскал 3 свободных места на крыше одного из общественных зданий. Вокруг сидели сотни зрителей, их глаза были устремлены в небо. При последнем ударе часов в городе погасли огни, а за ними и прожекторы сигнализаторов. Все вокруг погрузилось в темноту. Внезапно в небе возник флаг Соединенных Штатов. На огромной высоте выстроились в одной горизонтальной плоскости 6000 воздухолетов, и каждый нес мощную лампу, либо белую, либо синюю, либо красную. Так сложился гигантский триколор, причем полет машин был согласован безупречно. Хотя их разделяло расстояние не менее 50 футов, зрителям с земли казалось, что они видят сплошное шелковое полотнище. Флаг тронулся с места и медленно поплыл в темном небе, описывая широкий круг, так что все население города прекрасно его видело. Зрители рукоплескали этой демонстрации. Затем флаг исчез так же внезапно, как и появился, и мрак снова окутал все вокруг. Ральф объяснил, что на всех воздухолетах одновременно погасли лампы. Готовится следующий номер программы. Вдруг в небе появился исполинский разноцветный диск. Он вращался с большой скоростью и при этом все уменьшался в размерах. Продолжая крутиться вокруг своей оси, диск вспыхнул ослепительным светом. Через несколько секунд от его кромки отделилась прямая черта, которая все удлинялась. Диск разматывался наподобие рулетки. Еще через несколько минут он растаял, превратившись в разноцветную ленту протяженностью несколько миль. Затем снова погас свет, и перед зрителями возникла солнечная система. В центре неподвижно висело солнце. Ближе всех вокруг него обращался красный шарик, изображавший планету Меркурий. Вокруг Солнца и Меркурия выписывал круги другой шар голубого цвета. Это была Венера. Далее следовала белая Земля с вращавшейся вокруг нее Луной, затем красный Марс с двумя лунами, зеленый Юпитер со своими спутниками и желтый Сатурн. Уран был оранжевого цвета, а последний спутник Солнца, Нептун, розового. Все эти планеты и их спутники двигались по своим орбитам вокруг Солнца. А пока развертывалось зрелище, через орбиты планет летела белая комета под острым углом к Солнцу, так что ее хвост все время был направлен в противоположную от Солнца сторону. Затем она снова пересекла орбиты планет уже по другую сторону от Солнца и исчезла во мгле. Одно представление сменялось другим, причем каждое было великолепнее предыдущего. Карнавал закончился показом светового портрета правителя планеты. В течение 5 минут, пока он висел в небе, не смолкали аплодисменты. «Мы никогда не видели столь восхитительного зрелища», — заявил Джемс-212В-422. «Вы, американцы, по-прежнему ведете мир за собой». «Ей-богу, старая поговорка «в Америке нет невозможного» по-прежнему в силе». Домой вернулись во 2:00 ночи, и Ральф предложил заморить червячка перед сном. Гости согласились, и он повел их в бацилаторий. Бацилаторий, изобретенный в 2509 году шведом 1А-299, представлял собой небольшую комнату, чьи стены и пол были выложены свинцом. Возле стен стояли на подставках пустые колбы высотой 1 фут, толщиной около 6 дюймов и диаметром 2 фута. В каждую был вставлен большой вогнутый катод из радиоарктурия. Трубка перед катодом имела двойную стеклянную стенку, заполненную гелием. Когда в трубку подавались колебательные токи высокой частоты, из катода исходили так называемые арктуриевые лучи. Они обладали свойством в считанные секунды уничтожать любые бактерии. Арктуриевые лучи, как и рентгеновские, проникали сквозь твердые тела и, будучи применяемы в чистом виде, сжигали ткани человеческого тела. Было, однако, установлено, что эти же лучи, пропущенные через пары гелия, не дают ожогов, но мгновенно убивают бактерии и микробы в организме. Закон обязывал всех граждан пользоваться бацилаторием не реже, чем через день. Эта мера исключала распространение инфекционных заболеваний. Вплоть до 20 века высокая смертность более чем наполовину обусловливалась болезнями, распространяемыми бациллами и микробами. Бацилаторий полностью ликвидировал эти болезни. Арктуриевые лучи оказывали также благотворное воздействие на человеческий организм, и усиленное пользование ими приводило к удлинению человеческой жизни. Предельный возраст теперь колебался между 120 и 140 годами, тогда как прежде он не достигал и 70 лет.